Куда это Павел выходил во время обеда? Не заболел ли он? Мне и самой было бы интересно об этом узнать. Но я не хотела его об этом спрашивать. Он был таким бледным и молчаливым, когда вернулся. И я заметила, что когда он ел, у него дрожали руки. Может быть, его взволновал разговор о заключенных? Возможно, тебе не стоит так много говорить о том, что ты слышишь. Мягко упрекнул жену мельник. Но он всегда проявляет к этим разговорам такой интерес, оправдывалась жена. Да я и сам знаю. После небольшого раздумья жена мельника продолжала. Знаешь, он всегда казался мне каким-то странным. Он никогда не рассказывал нам о себе ничего, кроме своего имени. Он уже достаточно зрел для того, чтобы иметь собственную семью. Но он никогда не говорил о семье. Временами он бывает таким задумчивым, но в то же время он такой приятный человек. Возможно, у него в жизни какая-то проблема или трагедия. Голос ее стих. Павел только начал насыпать пшеницу для помола, как свет в помещении вдруг закрыла чья-то тень. Подняв голову, он увидел на пороге одного из своих братьев. Улыбнувшись, он радостно пригласил его войти. Это было как раз то, в чем он сейчас нуждался. Брат в Господе, с которым он мог разделить свое бремя. Брат осторожно огляделся по сторонам, прежде чем засунуть руку в карман. Протянув Павлу свернутый пакет, он сказал: «Это тебе от твоей жены». Глаза Павла наполнились счастливым светом, и улыбка его стала еще шире, когда он осторожно прятал пакет в надежное место. «Ты слышал, что многим верующим удалось бежать из тюрьмы?» «Да, слышал». Улыбка исчезла с лица Павла, и он глубоко вздохнул. «Клава не могла выбраться из-за Яна. Скажи, ты не знаешь, она единственная оставшаяся в камере?» «Нет. Говорят, брат Генрих не захотел оставить ее и остался с ней». Заметив на лице Павла выражение удивления, он быстро продолжил: «Брат Генрих всегда был для меня примером. Он полностью посвятил себя служению Господу и своим братьям и сестрам по вере. Это очень похоже на него. Поступить так, совершенно не думая о себе. Возможно, он подумал, что раз он уж стар и не имеет семьи, то нужен больше там, нежели где-либо». Бремя, тяготившее Павла, стало немного легче. Затем снова заговорил гость. «Она передала тебе письмо с теми, кому удалось бежать. Очевидно, оно уже было написано раньше». Павел нащупал рукой выпуклость в своем кармане, убеждаясь, что письмо по-прежнему в безопасном месте. Ему придется подождать, пока у него не появится время и возможность прочитать его наедине. Этот день, казалось, тянулся бесконечно. Наконец, работа была закончена, и Павел отправился домой. отказавшись от ужина, он направился прямо к себе, в комнату. Он торопливо зажег свечу и вытащил из кармана письмо. Прошло уже более 6 месяцев с тех пор, как он в последний раз видел Клаву. Когда он открыл письмо, сам вид ее такого знакомого и аккуратного почерка тронул его сердце. Он с жадностью упивался его содержанием. Да будет благодать и мир нашего Небесного Отца с тобой, мой дорогой Павел. Я хочу поблагодарить тебя за то письмо, которое ты мне написал. Получить от тебя весть было для меня огромным ободрением. Я не смогла сдержаться и заплакала, узнав о смерти нашего сыночка. И горю я о том, что меня не было рядом, чтобы заботиться о нем и утешать его. Я верю, что он счастлив на небесах, вдали от горя и от страданий этого мира. Мне бы хотелось тоже быть с ним. У Яна все хорошо, если учесть те условия, в которых он находится. Тюремщик приносит мне всякие тряпки, чтобы я могла содержать его в чистоте и тепле, за что я ему очень благодарна. Он приносит и еду для малыша, так что у Яна есть все необходимое, возможно, даже больше, чем у меня. Я благодарю Господа за то, что Он таким чудесным образом заботится о нем. Иногда я боюсь думать о том, какое будущее ожидает Яна и других наших деток, но стараюсь помнить и о том, что они принадлежат Богу, и что Он в силах обеспечить их всем необходимым. Я подумала о том, что если меня казнят, как мне передать Яна тебе? Давно ли ты виделся с Маргариткой и Коленькой? Мой дорогой Павел, мне очень недостает тебя и деток. Бог никогда не обещал, что мы не будем проходить через страдания. Но Он обещал быть с нами и благословлять нас, если мы прибудем верными. Пожалуйста, молись за меня, Павел, чтобы я сохранила свою верность Богу, чего бы мне это ни стоило. Мне бы так хотелось, чтобы они уже сделали скорее со мной что-нибудь, вместо того, чтобы просто удерживать меня здесь на протяжении многих месяцев. Думаю, им известно, что здесь тяжело находиться долгое время. Со мной в камере еще 11 человек. 2 из тех, что были с нами, отреклись от веры. Очень больно видеть, как кто-то оставляет свою веру. Тогда дьявол и мне нашептывает, что и я могу получить свободу. Меня бросает в дрожь от одной мысли о тех муках и страданиях, которые я бы испытывала, живя сознанием того, что я отреклась от моего Господа. Одно из самых больших моих опасений — это то, что в минуту слабости я могу поддаться искушению. Молись о том, чтобы я сохранила веру. Меня уже допрашивали, но еще не подвергалась пыткам, несмотря на то, что другие уже прошли через это. Ах, дорогой мой муж, все кажется таким безнадежным. Я думала, что если буду говорить истину, никто не сможет ее опровергнуть. Но у них, похоже, на все есть свое мнение, и им совершенно безразлично, что на самом деле говорится в Писании. Меня спрашивали о крещении младенцев, о молитвах святым, о причастии и о многом другом. И если они не могли найти ответа, которым бы опровергли сказанное мной, то просто говорили, что я всего лишь женщина и не в состоянии всего понять. Вся их манера поведения ужасно надменно и безбожно. И при этом они все же говорят, что мы заблуждаемся. Я часто молюсь о тебе. Я знаю, что это нелегкое испытание для тебя думать о том, что я нахожусь здесь. Но, пожалуйста, не вини себя за то, что бежал в тот день, когда меня арестовали. Бог по какой-то причине допустил, чтобы это произошло. И я готова сидеть здесь, раз это Божий план. Господь есть мой свет и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Я всегда нахожу в этом огромное утешение. И пусть так же будет и с тобой. Да пребудет в твоем сердце Божий мир и покой. Вот моя молитва о тебе. Твоя любящая жена Клавдия. Павел медленно сложил письмо. Опустившись на колени на твердый деревянный пол возле своей кровати, он закрыл руками лицо. Словами нельзя было выразить и излить Господу всю тяжесть бремени, лежавшего у него на сердце. Что-то похожее на стон сорвалось с его губ. Луна была уже высоко на небе, когда он, наконец, встал с колен и лег на кровать. Но в его сердце теперь царил Божий мир. Клавдия поменяла положение. Она сидела, прислонившись спиной к холодной каменной стене, и уже начала замерзать. Было очень трудно расположиться так, чтобы чувствовать себя в камере удобно, где все было таким твердым, холодным и мрачным. Таким же, как и сердца ее пленителей, подумала Клава. Сегодня тишина в камере начала действовать ей на нервы. Генрих и Ян сейчас спали, и от этой тишины у нее звенело в ушах. Она попыталась стряхнуть с себя тоску и отогнать беспокоившие ее тягостные мысли. Но все ее попытки были напрасны. Как ей недоставало тех узников, которые бежали! Чем сейчас занимается Мария? Встретилась ли она со своими детьми? Клава снова представила себе свое возвращение к детям, их счастливые возгласы «мама» и прикосновение их маленьких ручонок, крепко обвивших ее шею. С каким радостным волнением она заключила бы этих маленьких детей в свои объятия, а затем найти Павла и поплакать слезами радости у него на плече. Это сделало бы ее счастье полным. Другие получили свободу, не отрекшись от своей веры. Но почему не она? Она все еще сидела здесь, заточенная в этой тюремной камере, практически без всякой надежды на светлое будущее. Ей оставалось только смириться с этим. Вероятность того, что желания ее сердца когда-нибудь сбудутся, была ничтожно малой. Слезы катились по ее щекам, незаметно падая на изодранное платье. У нее не было сил их остановить. Сегодня жизнь казалась такой безнадежно мрачной. Почему кажется, что Бог так далеко? Почему у нее нет желания молиться? Неужели она на самом деле не истинная христианка? По мере того, как она начала вспоминать обо всех своих прошлых прегрешениях, ею все больше и больше овладевало отчаяние. Страх и опасения, часто посещавшие ее в последнее время, теперь усугубили тяжесть, лежавшую на ее и так уже отчаявшемся сердце. Ее еще не пытали и не мучили физически. А когда наступит этот час, устоит ли она перед испытанием? А что, если она отречется от веры, когда боль станет невыносимой? Человек идет практически на все, лишь бы избавиться от боли. Она была уверена в том, что не собирается отрекаться, ибо если бы она отвергла Господа, то могла ли бы она тогда надеяться на прощение своей души? А жить непрощенной было бы несвойственно, очень тяжело, даже если бы она и была на свободе. Если душой истомится в страданиях, изнеможет мой дух, верю, что в жизни на море скитаний ты самый лучший мой друг. Знаешь ты все, мой дивный спаситель, годы души. Я на тебя уповаю, учитель, скорби меня поддержи. Что тебя беспокоит, сестра? Слова эти прервали тяжелую цепь ее мыслей. Она подняла глаза, все еще наполненные слезами, чтобы взглянуть на Генриха. Он только что проснулся и увидел, что она плачет. Клавдия почувствовала себя неловко от того, что ее застали в слезах. Несколько минут она молчала, пытаясь собраться с мыслями и решить, с чего и начать. Она действительно нуждалась в помощи и была готова получить от кого-нибудь поддержку и ободрение. Тем временем Генрих сел возле стены недалеко от нее. «О, брат Генрих, просто я впала в отчаяние из-за всего этого. Здесь так одиноко без Марии и других. Я размышляла об их свободе и жалела о том, что у меня ее нет. И иногда я начинаю представлять себе встречу со своим мужем и детьми. Я знаю, пройти через это чрезвычайно тяжело из-за нашей глубокой любви к своим семьям. Но вспомни, что говорит Библия. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Я знаю, брат Генрих, Однако здесь так одиноко, без моих верных братьев и сестер, которые были с нами. И теперь дьявол будет усерднее, чем когда-либо пытаться совратить нас с пути, любым способом. Он успешно и часто использует свой инструмент отчаяния тогда, когда все остальное не срабатывает. О, дочь моя, мы не знаем, что уготовило для нас будущее. Потому мы не должны пытаться справиться со всем сегодня. Когда наступит завтра со всеми его испытаниями, тогда Бог даст нам благодать пройти через них. Никогда не сомневайся в этом. В своем отчаянии она уповала на то обещание, которое дал ей Отец Небесный. Ей так хотелось преодолеть эти ужасные сомнения и безысходность. Оставь все завтрашние дни в руке Божьей, сестра. Быть может, еще сегодня Иисус вернется за всеми своими детьми. А если нет, то Он обещал обеспечить нас всем необходимым. Довольно для тебя благодати моей. Генрих снова замолчал. Вы говорите так доверительно и уверенно, сказала, чуть улыбнувшись, Клавдия. Я всего лишь делюсь с тобой тем, что научился опираться сам во времена тяжелых борений, как раз таких, которые сейчас испытываешь ты. А вот еще кое-что, о чем тебе следует подумать. Когда тобой начинает овладевать искушение, впасть в отчаяние, помни о том, что эти люди могут убить только тело, больше ничего, и тогда тебя на небесах ждет награда. Размышляй о небесах, дитя мое. От этого тебе станет легче. Затем Генрих пересел на прежнее место, чтобы дать Клавдии возможность подумать над теми истинами, которыми он с ней поделился. Небеса. Казалось, что такое место трудно себе представить. Никаких нечестивых людей. Как это замечательно! Никакой боли, голода, холода, никаких болезней. Как чудесно! Никаких душевных переживаний, скорбей, слез, расставаний. И Петенька тоже там. Когда она вдумалась в это, ее лицо озарила улыбка. Мой милый Петенька, похож ли ты сейчас на ангела? Наверное, ты сейчас поешь. О, как бы мне хотелось представить себе тебя, но мое воображение ограничено. Как бы я хотела сейчас быть там, вместе с тобой. Но как же Павел и другие дети? Ах, как было бы замечательно, если бы вся моя семья могла вместе отправиться на небеса. Клавдия осознавала, что это глупая мысль, и попыталась отогнать ее. И все-таки, смогла ли бы я действительно быть счастливой, если бы Павлу все еще приходилось выносить эти земные испытания? Ой, ну ладно, я не в состоянии всего этого понять, но Библия обещает, что мы будем со всеми счастливы на небесах. Так что, как бы там ни было, все будет хорошо, правильно и совершенно. Решила она. Да, мысль о небесах — это действительно чудесная мысль. Но как же та ступень, которая им предшествует? Как ее перешагнуть? Ожидает ли ее ужасная мученическая смерть? Эта мысль была далеко не утешительной. Но она ободрилась, когда вспомнила слова Генриха. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне». Бремя спало с ее сердца. Бог позаботится о ней. Она взглянула на Яна. Мирное, удовлетворенное выражение его лица отражало мир, воцарившийся в ее собственном сердце. Она тихонько запела. Как часто! Клава вся напряглась, услышав знакомый звук поворачивавшегося в замке ключа и скрежет распахнувшейся настежь тяжелой двери. Она никогда не знала, чего ей ожидать. Ах, да, это только мальчик, наполнявший водой стоявшее в углу камеры ведро. Вода выплеснулась через край, когда он поспешно наполнил ею ведро. Было ли это только воображением Клавы, или он действительно был сегодня каким-то неуклюжим и нервным? Он сделал шаг в ее сторону. Затем он быстро сунул руку в карман и достал оттуда измятое письмо. «Это для вас», — сказал он, и, вложив письмо ей в руку, исчез за дверью. Клава от удивления широко раскрыла глаза. Такого она не ожидала. Поглядывая на закрытую дверь, она пересела подальше, в угол. Держа малыша на руках, она развернула письмо, заметив, что там снова было достаточно бумаги для того, чтобы она могла ответить. Любопытные маленькие ручки потянулись за письмом. И Клава усадила Яна на пол. Она жадно вчитывалась в строчки письма, держа его подальше от Яна. Павел писал: «Благодать, мир и радость Христа Иисуса да пребудут с тобой, дорогая жена Клава. Несмотря на то, что моя любовь к тебе глубока, именно поэтому я не хотел бы, чтобы ты купила себе свободу ценой своей веры. Подумай о тех несчастных и о страданиях, которые стали бы твоей платой. Я виделся с Маргаритой и Колей, но они хорошо заботятся. Мне трудно оставлять их, так как они очень тянутся ко мне. Я много молюсь о них и знаю, что ты делаешь то же. Временами я радуюсь из-за того, что наш Петя счастлив в присутствии Господа. Моя возлюбленная жена, я хотел бы призвать тебя быть отважной, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Павел говорит так: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Поразмышляй над 11 главой послания к евреям. Я уверен, что при твоей замечательной способности запоминать места из Писания, ты сможешь ее вспомнить. В этой главе говорится о тех многих свидетелях-праведниках, которые многое претерпели за свою веру, взирая на воздаяние, были побиваемы камнями, перепиливаемы, умирали от меча. Ты не одна в своих страданиях, и с терпением будем проходить прилежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, как я уже говорил об этом в письме ранее. Да утешит, укрепит, ободрит и благословит тебя Бог сполна. Смело преодолевай трудности, и получишь награду праведника. Сие написано мной, твоим мужем и братом в Господе. Павел». Клава задумчиво сложила письмо. Возможно, Павел никогда не узнает о том, сколько мужества придавало ей чтение его письма. Но эти письма приносили с собой и новую печаль о детях. Временами она задавала вопрос: «Почему, Господи? Почему невинные дети должны так страдать?» Всем своим существом она стремилась пойти к ним, отереть с их лица слезы, разогнать их страх, прижать их покрепче к себе и пообещать им, что она никогда больше их не покинет. Никогда! Но не ей это было решать. По мере того, как она пыталась найти ответ на мучительные вопросы, бремя, лежавшее у нее на сердце, становилось все тяжелей. Пойдут ли дети по верному пути, когда вырастут? Кто преподаст им истину? Все ее мысли неизбежно устремлялись к ее осиротевшим детям. «Почему?» — кричало ее материнское сердце. Но чувство вины остановило ее. «Я не должна спрашивать, почему». Но этот вопрос все же не давал ей покоя. Ища ответа, Клавдия, казалось, услышала слова Иисуса, сказанные им на земле: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Иисус уделял время малышам, и Он также мог позаботиться и о ее детях. Очнувшись от своих размышлений, Клавдия сложила письмо и спрятала его. Повернувшись, наконец, к Яну, требующему внимания, она поставила его к себе на колени и взяла на руки. Возможно, именно это письмо обострило нетерпение Клавы. Позже, в этот день, она сказала Генриху: «Я так устала сидеть здесь день за днем и месяц за месяцем. Я не страдаю от пыток, но постоянное бездействие также может быть пыткой. Я просидела здесь целую зиму, и вот снова наступила весна, когда меня перевели сюда. Был жаркий августовский день». «Им известно, что время может сломать человека. Именно поэтому нам необходимо наполнить свои мысли Писанием и молитвой. Не поддавайся скуке и унынию». Понимая, что это действительно так, Клавдия постаралась вспомнить какую-нибудь песню. Из глубины ее памяти всплыла песня, которую она когда-то выучила. Утро этого теплого весеннего дня было влажным и прохладным. Но к полудню в камере, казалось, стало немного теплее, несмотря на то, что она всегда была сырой и холодной. Клава поставила Яна на пол, слегка наклоняясь вперед и держа его маленькие руки в своих. Весело лепеча что-то себе под нос, Ян сделал несколько неуверенных шагов, крепко держась за мамины руки. Его маленькие босые ножки неуверенно ступали по неровному земляному полу. И когда они дошли до середины просторной камеры, Клава услышала звук поворачивавшегося в замке ключа. Быстро взяв Яна на руки, она, волнуясь, повернулась к двери. Тяжелая дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял тюремщик с длинной веревкой в руке. «Вас вызывают на допрос», — обратился он к Клаве в своей обычной прямолинейной грубой манере. Генрих подошел к ней. «Я посижу с Яном», — — сказал он, протягивая руки, чтобы взять малыша. Недовольный Ян громко захныкал. Пока тюремщик связывал Клавдии руки, Генрих прошел в другой конец камеры, изо всех сил стараясь успокоить плачущего малыша. Чем дальше уводили Клавдию, тем тише становились рыдания ее ребенка. И это все эхом отзывалось у нее в ушах, надрывая ее сердце. Целыми днями, когда ей нечего было делать, она играла с ним. И он очень полюбил и привязался к своей маме. Когда ее вели по коридору, а затем вверх по лестнице, ее женское естество запротестовало против того, чтобы быть увиденной в таком состоянии. Она тщетно пыталась руками зачесать назад свои запутанные, непослушные волосы, выбившиеся из-под запачканного и измятого покрывала. Такими же тщетными были и ее попытки разгладить свое измятое, выпачканное платье. Она знала о том, что была грязной и что от нее исходит плохой запах. Ей, всегда нетерпимо относившейся к грязи, теперь приходилось выглядеть таким образом. «Ради Христа я должна перенести и это», — сказала она себе. Поднявшись на последнюю ступеньку, она последовала за тюремщиком в находившуюся тут же неподалеку комнату. Поднимаясь по лестнице, Клава ослабела и запыхалась, поэтому она с облегчением опустилась на стул, поставленный перед ней. Затем тюремщик покинул комнату. Оглядевшись по сторонам, Клава узнала в одном из священников того самого, который допрашивал ее раньше. Вместе с ним за длинным столом сидели еще несколько других. Ее взгляд остановился на мужчине, равнодушно глядевшем на нее. В одной руке, лежавшей на стопке бумаг, он держал перо, а другой подпирал подбородок. Она предположила, что он был писарем криминального суда. Кроме них в комнате было еще два человека. В одном она узнала чиновника, а лицо другого выражало большое достоинство. Наверное, это был судья. Чиновник прокашлялся. «У вас было немало времени для того, чтобы обдумать свое положение. Мы предоставили вам для этого достаточно времени». Его улыбка была холодной и отталкивающей. «И теперь мы уже готовы исповедать свои грехи священнику и вернуться к своей семье, туда, где ваше место, не так ли?»